Где я была, когда Бог раздавал такие ноги? Ну, как мне здесь петь? Вот и начинаешь задумываться, что такое русская душа. Это когда не можешь так скакать по сцене, как это Жозефина. Для русской души здесь устроены русские кабаки. Были с Иосифом в одном таком на Монмартре. Ужасное впечатление. Русские продают русское по дешевке. Купите хоть за пятак. Противно смотреть, как американцы веселятся, подпевают цыганам, приплясывают, пьяные пускаются в присядку. И все, без исключения, после величания бьют посуду. Им верно кажется, что это и есть русская душа.